И настал день, когда двое лесных жителей вернулись в Эфель-Брандир в великом ужасе, ибо своими глазами видели они великого змея. «Воистину, господин, ныне приближается он к Тейглину и в сторону не сворачивает», — рассказывали они. «Лежал он посреди громадного пожарища, а вокруг дымились деревья. Исходит от чудища невыносимый смрад. На много лиг до самого Нарготронда протянулся его гнусный след. И, сдается, путь этот, не отклоняясь, ведет прямиком к нам. Что тут можно поделать?» «Мало что», — отозвался Турамбар. «Но это малое я уже обдумал. Вести ваши меня скорее обнадеживают, нежели устрашают. Если и впрямь ползет он, как вы говорите, прямо, никуда не сворачивая, то есть у меня совет для отважных сердец». И подивились люди, ибо в ту пору он не сказал более ни слова, но приободрились при виде его стойкости. Теперь же надобно описать течение реки Тейглин. Река сбегала вниз с Ред-Витрин, стремительная, как нарок. В верховьях берега ее были невысоки, но за переправой, вобрав в себя мощь других потоков, она проложила себе путь через подножье Нагорья, на котором рос лес Бретиль. Далее тек Тейглин через глубокие теснины, крутые склоны которых были что каменные стены. И запертый на дне поток силой и грохотом мчался вперед. И точно на пути Глаурунга разверзалось одно из таких ущелий. Отнюдь не самое глубокое, зато самое узкое. Чуть севернее владения Келебруса. Потому Турамбар выслал трех отважных воинов следить с края обрыва за драконом. Сам же решил ехать к высокому водопаду Ненгирит, куда при необходимости быстро доставит вести и откуда самому ему откроется широкий обзор. Но для начала собрал он лесных жителей в пределах чистокола Эфель-Брандир и обратился к ним, говоря: «Люди Братиля, смертельная опасность грозит нам, и лишь доблесть и стойкость помогут отвести ее. В этом деле численное превосходство не поможет. Надобно нам прибегнуть к хитрости и уповать на удачу. Ежели выступим мы против дракона со всеми нашими силами, как против армии орков, все мы отправимся на верную гибель, а жены и родня наша лишатся защитников. Потому говорю я, что должно вам оставаться здесь и готовиться к бегству. Если явится Глаурунг, бросайте поселение и разбегайтесь в разные стороны. Тогда, возможно, кто-то и спасется. Ибо воистину уничтожит дракон и деревню, и всех, кого найдет, если сможет. Но после здесь не останется. В Нарготронде хранятся все его сокровища. Там обширные чертоги, где может он залечь в безопасности и жиреть день ото дня». Устрашились люди и пали духом, ибо полагались они на Турамбара, и уповали на речи более обнадеживающие. Но, — продолжил он, — нет же, это исход наихудший. И не случится того, ежели замысел мой и удача себя оправдают. Ибо не верю я, что дракон непобедим, хотя с годами и впрямь возрастает его сила и злоба. И вот что мне о нем ведомо. Могущество его заключено скорее в злом духе, что живет в нем, нежели в телесной крепости, каковая тоже велика. Узнайте же, вот какую повесть рассказывали мне люди, сражавшиеся в год Нирнаэт, когда я и большинство тех, кто внемлет мне теперь, были детьми. На том поле битвы гномы устояли пред ним, и Азакхал Белегодский ранил его столь глубоко, что дракон бежал обратно в Ангбанд, а этот шип будет поострее и подлиннее Азакхалова кинжала. И Турамбар выхватил из ножен гуртанг и потряс им над головою. И померещилось тем, кто видел это, будто от руки Турамбара на много футов в воздух взметнулось пламя. И поднялся над толпой великий крик: «Черный шип Бретиля! Да устрашится дракон черного шипа Бретиля!» продолжал Турин. «Ибо, знаете, так начертано на роду этому дракону, да и всему их племени, если верить молве. Как бы ни крепка была его роговая броня, что тверже железа, брюхо у него змеиное. Потому, о люди Бретиля, отправляюсь я ныне в путь, и любой ценой доберусь я до глаурунгового брюха. Кто пойдет со мною? Нужны мне лишь несколько спутников, чьи руки крепки, но еще крепче сердце». И встал Дарлас и молвил: «Я пойду с тобой, господин. Всегда предпочту я выступить навстречу врагу, нежели его дожидаться». Но другие не торопились ответить на призыв, ибо овладел ими ужас перед Глаурунгом, а рассказ дозорных, что видели дракона, передавался из уст в уста и обрастал новыми подробностями. И вскричал Дарлас: «Слушайте, люди Бретиля, ныне убедились мы воочию, что в наши недобрые времена никчемны оказались советы Брандира. Хоронясь и прячась, не спасемся мы от врага. Неужто никто из вас не займет место сына Хандира, дабы не покрыл себя позором дом Халет? Так Брандир, который хотя и восседал на высоком месте главы собрания, однако не прислушивались к нему, унижен был прилюдно, и горько сделалось у него на сердце, ибо Турамбар не одернул Дарласа. Тут некто Хунтор, родич Брандира, поднялся и молвил: «Дурно поступаешь ты, Дарлас, позоря такими речами владыку своего, чьи ноги по злой случайности не в силах исполнить веление сердца. Остерегись, как бы с тобой однажды не вышло наоборот. И как можно говорить, будто советы его оказались никчемны, ежели вовеки к ним не прислушивались? Ты, его подданный, ни во что не ставил его волю. Так скажу я тебе вот что. Глаурунг явился ныне к нам, как до того в Нарготронт, ибо деяниями своими мы себя выдали, чего и страшился Брандир. Но раз уж пришла беда с твоего дозволения, сын Хандира, пойду я от имени дома Халет. И молвил Турамбар: троих достаточно. Вас обоих возьму я с собою. Но, владыка, не пренебрегаю я тобою отнюдь. Сам видишь, должно нам поспешить, так что пойдем мы быстро, и в походе нашем надобны крепкие, сильные воины. Думается мне, что твое место с народом твоим, ибо ты мудр, ты целитель, а может статься, что очень скоро великая нужда возникнет и в мудрости, и в целении».